Глава 40. Принцесса-жемчужница. Гоу-Ю не так уж и много знала о зачарованной жизни. В легендах о демонах и небожителях говорилось о том, что змеи, практикующие духовное восхождение тысячелетиями, обращаются в драконов. Минье как раз из таких. Рожденный черной змеей, он усердно трудился и вырос в дракона потопа, получив бессмертную судьбу и возглавил обитель небожителей Шанцин. Проведи в подобном усердии он еще несколько тысячелетий, наверняка стал бы настоящим божеством. Однако по какой-то причине после битвы демонов и бессмертных он заточил свой дух в зачарованной жизни. Что это за иллюзия жизни, которую Минье предпочел реальности? Прожив сотню веков в зачарованном существовании, Минье исчерпал свои духовные силы до дна. Дряхлое речное чудовище на дне реки представляло из себя жалкое зрелище, особенно если учесть, что когда-то он был в шаге от того, чтобы стать богом. Сжечь в пепел годы совершенствования и божественную силу крови ради иллюзорной мечты. Возвращаясь в одну и ту же реинкарнацию снова и снова, встречая одних и тех же людей без надежды хоть что-нибудь изменить, и даже если кто-то проникнет в мир его воспоминаний извне, то станет лишь наблюдателем событий, которые все равно последуют своей чередой. И так продолжается тысячи лет. Сосу в теле Сандзю обязательно придет за драгоценной реликвией к Минье, которым стал Тантайцзинь, и получит так необходимый для спасения ее народа артефакт. Обстоятельства могут быть иными, но финал всегда будет один и тот же, такой, каким его помнит бессмертный дракон. Принцесса-жемчужница Сандзю, такая нежная и хрупкая, умевшая чудесно петь и танцевать, искусно ткущая свою шелковую русалочью пряжу, решилась на отчаянный шаг и хитростью одолела владыку Шанцин, отобрав у него драгоценность. Но как же Сусу? Гоу-Ю подумал о том, что, когда его маленькая госпожа покинет иллюзию, она забудет эту историю как сон, или, может быть, она останется в ее памяти лишь маленьким темным пятнышком, грустным воспоминанием, которое хочется спрятать в самый удаленный уголок своей души. Хранитель еще немного поразмышлял о Минье и отрешился от восприятия происходящего. Дух, достигший сознания запредельности девяти небес, прекрасно понимал, что все происходящее всего лишь иллюзия. Лунный свет разливался по полу, словно лужа серебра. Никогда не рассеивающийся туман окутывал серой дымкой зачарованный Шанцин. Сандзю, едва дыша, приблизилась к Минье. Золотое платье, безжалостно ей разорванное, с тихим шелестом скатилось на пол по обнаженному телу. И только нефритовые бусы зеленым сиянием оттеняли белизну и нежность кожи. Сейчас она жила одним мгновением и не хотела думать о том, что будет дальше. Принцесса-жемчужниц оторвала полоску шелка от черной мантии владыки и завязала ей себе глаза. Если не видеть его таким холодным и равнодушным, страх не остановит. Теперь перед ее глазами была лишь тьма, и это придало ей смелости. Как она и представляла, на ощупь его кожа оказалась прохладной и гладкой, как колдовская мгла Шанцина. Она подняла руку и коснулась его губ кончиками пальцев, потом нежно обхватила его лицо руками и поцеловала. В бархатном мраке она растворилась в сладком касании его губ. Время замерло, и вдруг стало совершенно безразлично, как она выглядит сейчас в его глазах и сочтет ли он ее поведение бесстыдством. Ее тело охватило дрожь, и пальцы ног свело. От волнения она порозовела, как жемчужина в рассветных лучах. Сандзю больше ничего не боялась, да и терять ей теперь было и нечего. Его дыхание потеряло размеренность, а сердце в груди выбивало бешеную дробь. Сандзю подумала, что от его обычной невозмутимости, должно быть, не осталось и следа. Наверное, он так зол, что убьет ее после этой ночи, и тогда сможет быть с Тяньхуа без всякого бремени на душе. Тяньхуа не очнется прежней, она будет на том же уровне совершенствования, что и принцесса жемчужниц. Но никто ее в этом упрекать не будет, потому что она истинная владычица Шанцина. От отчаяния и ревности она укусила его за шею и нежно прикусила гладкую кожу над ключицами, а затем снова припала к его губам. Они были не теплее его сердца. Не сдержав разочарования, она прошептала ему на ухо: «Как же я ненавижу тебя! До смерти ненавижу!» С такой несбывшейся тоской, которую и не подозревала в себе. Она продолжала говорить ему о ненависти и не смела целовать, нежно и осторожно, словно боясь сделать ему больно. Минье, истинный владыка Шанцин Восточного Царства Бессмертных, неуязвимый и непоколебимый, побежден слабой девушкой, презренным демоном-жемчужницей, обожающей и полагающей его самым бесценным сокровищем в мире. Они лежали на ложе, переплетая свои тела и дыхание. Ее глаза все еще были завязаны черной лентой, и это делало ее смелой в своих ласках. Случайно ее трепещущие пальчики коснулись чего-то горячего. Сандю вздрогнула, и тотчас ее рука оказалась крепко перехваченной в запястье. «Убирайся прочь!» — хрипло проговорил он. Его гнев нарастал, а туман за пределами дворца густел и клубился. Она растерялась, глаза наполнились слезами, она грустно улыбнулась. «Минье, я настолько тебе противна!» Его голос почти вернул свое обычное равнодушие. «Через полчаса действие розовой жемчужины закончится, и тогда я тебя не пощажу». Сандзю тихо свернулась рядом с ним клубочком и положила свою голову ему на плечо. «Погибнуть от твоей руки не так уж и плохо, но, умоляю, не убивай меня трезубцем, я боюсь боли». И огнем, хотя я слышала, смертные любят запах жареных мидий. «И не разбивай мою жемчужную раковину, это больнее, чем дробить человеческие кости». Ее бессмертный супруг ничего не ответил, и девушка проговорила шепотом: «Твое молчание я сочту за обещание». Снаружи раздался робкий стук, и из-за двери раздался взволнованный голос дворцовой служанки. «Докладывай, владыке, в царстве бессмертных происходит что-то необычное». Сандзю быстро прикрыла ладошкой рот Минье, и служанка, не дождавшись ответа, вынуждена была удалиться. Девушка вздохнула с облегчением. Ее ухо было у самой его груди, и она явственно слышала, как его сердце в ответ на извинения забилось быстрее. Принцесса пробормотала: «Наверное, Тяньхуань просыпается». Она сняла повязку с глаз, и владыка решил, что принцесса уходит, но вдруг она наклонилась и еще раз его поцеловала. Ее тело было мягким и податливым, а тонкие белые пальцы распускали ему волосы и утопали в густых прядях. А она все продолжала и продолжала, как будто хотела зацеловать его до смерти. Действие жемчужного порошка начало ослабевать. И как только к телу Минье вернулась способность двигаться, он сильно, до боли сжал свою жену за плечи. «Какая же ты бесстыжая!» Она лишь усмехнулась и уткнулась лицом в его шею. Он сдавил ее тело так крепко, что хрустнули кости. Тогда, охнув, она еще раз укусила его совсем легонько. Все, чего она желала, любить и беречь его. Все, о чем мечтала, быть рядом с ним. Ее слезы намочили его распущенные волосы, но он ничего не замечал. За эту возможность обнимать и целовать его она истратила весь розовый жемчуг, который вырастила за 100 лет, истратив часть своих лопаток. Наконец Сандзю поднялась на ложе и переступила через владыку своими крошечными босыми ногами. Браслеты на ее тонких щиколотках зазвенели. Она потянулась к белой русалочьей пряже. Шелковые нити ласково обвили ее тело, превратившееся в прелестное платье. Она заботливо прикрыла в ладонях ракушку с реликвией и светло улыбнулась. «Минье, завтра в бою будь осторожен, береги себя». Перед уходом она вспомнила о его строгих наставлениях и тщательно обулась, а потом наступила на разорванное золотое платье на полу. «Не вини меня за то, что я не хочу это надевать. Оно велико мне и больше подходит Тяньхуань. Пусть она его носит». Кому в Шанцине хочется подбирать ей одежду по размеру? Маленькая принцесса-жемчужница уходила все дальше и дальше, пока ее изящная фигурка не растворилась в густом тумане. Минье долго лежал с закрытыми глазами, потом открыл их и со стервенением вытер губы. Вскочив с ложа, он начал поспешно одеваться, страстно желая проучить невежественную и невоспитанную жену. Но небо над обителью озарило ярким всполохом света, и владыка, нахмурившись, вынужден был отправиться в совсем в другую сторону. Сандзю пришла на берег Мохэ. Она пристально вглядывалась в мутные воды, пока из них не показалась голова ее брата, принца-моллюска Санью. Он подплыл к берегу, и она вложила в его протянутую ладонь драгоценную реликвию. Бурные волны Мохэ накатывали на берег, катая по дну пустые раковины. Сандзю опустила голову и тихо спросила: «Брат, как там отец?» Санью вперил в нее разгневанный взгляд и с горькой усмешкой спросил: «Ты все еще помнишь об отце, а не только о своем бессердечном бессмертном господине?» Сандзю склонилась еще ниже: «Прости». Проснувшийся в нефритовом браслете Гоу-Ю с удивлением узнал в принце реки Мохэ вельможу Пан Иджи. И он здесь? Сколько же людей вошли вслед за ней в иллюзию, сотканную из воспоминаний дракона? Каких еще сюрпризов ждать? Принц отвернулся от сестры и сделал несколько шагов по воде. Но увидев, что Сандзю так и сидит неподвижно на берегу, вернулся и накрыл ладонью ее макушку со смешанным чувством гнева и жалости. «Ты вышла замуж за богоподобного Минье, а он даже не помог тебе избавиться от темной ци мира смертных. Прошло 100 лет, а ты нисколько не выросла духовно. Чем вообще-то занималась в Шанцине?» Каждое десятилетие Сандзю передавала для царства реки Мохэ реликвию, но впервые за столетие встретилась с братом. Принц моллюсков был уверен, что его младшая сестренка давно избавилась от демонической сути, но она осталась такой же, какой была 100 лет назад, до своего замужества. Сандзю поспешила его заверить. «Ко мне относились неплохо, но и нехорошо. Никому не было до нее дела, никто не замечал ее и тем более не хотел с ней разговаривать». Санью посмотрел на нее понимающим взглядом и проговорил: «В Мохэ царит беззаконие с тех пор, как здесь побывал твой супруг и его прихвостни. Этот богоподобный дракон хотя бы догадывается, что ты сделала ради него». Сандзю умоляюще вскрикнула: «Брат!» «О да, все, что с нами происходит сегодня, на твоей совести. Смотри на эти грязные бурые волны. Это он принес нам несчастье. Сандзю, ты можешь это сделать? Отплати ему!» «Брат, ему уготовлено стать божеством. Сколько времени потребуется для того, чтобы стать богом? Грядет битва между богами и демонами. Если нечисть не остановить, не только Мохэ, но и весь человеческий род погибнет». Лицо Санью дрогнуло. Он посмотрел на нее с сожалением, но настаивать не стал. Только проговорил сердито: «Возвращайся в Шанцин. Король-отец не хочет тебя видеть». Сандзю робко улыбнулась в ответ: «Я сейчас же уйду». Брат не знал, что для нее больше нет места в царстве бессмертных. Уходя, принцесса оглянулась. Бурые волны Мохэ утихли под золотым свечением реликвии, и ее сердце стало спокойней. Принцесса-жемчужниц долго скиталась по свету, пока не поселилась в волшебной бамбуковой рощице, обители маленькой феи земли. Сандзю очистила для нее родник, и вода в источнике стала чистой и сладкой, за что та позволила ей остаться и заниматься духовной практикой. Сандзю была уверена, что Минье не позволит ей так просто уйти с украденной реликвией и явится рано или поздно. Но миновало 2 осени, и о нем не было никаких вестей. Но вот на 3-е лето, когда Сафора расцвела и превратилась в цветочного духа, а маленький гриб перевоплотился в резвого мальчишку, бабочки над родниковой водой а вслед за ними и все другие обитатели волшебной рощи начали судачить о делах в Шанцине. «Дева-небожительница Таньхуань очнулась», — твердили они наперебой. «Владыка Минье лично очистил ее темную ци, в которой она пребывала почти 100 лет». Той ночью встревоженное сердце Сандзю не давало ей уснуть. Сквозь пелену слез она смотрела на луну в небе и не могла найти себе покоя. Девушка то и дело бегала к ручью, чтобы умыть горящее от слез лицо родниковой водой, за что маленькая фея отругала ее почем зря. А на утро ее пытка продолжилась. Волшебные обитатели рощи рассказывали друг другу наперебой. На торжестве в честь пробуждения Тяньхуань владыка Минье подарил ей чудесное платье из туманной парчи. Говорят, этот наряд соткан из облаков и оттого невесом и прекрасен. А еще в ткань вплетена сила земли и неба, которая защищает деву от всякого зла. Сандзю закрыла лицо русалочьим шелком рукавов, приказывая себе не ревновать. «Говорят, после войны между богами и демонами они сыграли свадьбу. Правда, что ли?» «Конечно, правда. Отец Тяньхуань благоволит владыке. И что неудивительно, ведь он заботился о святом старце 1000 лет. Разве неправильно им породниться?» А Сандзю никто и не вспомнил. Только в Шанцзине знали, что у Минье уже есть супруга. Той ночью, выплакав все свои слезы, Сандзю решила больше не слушать ничего о счастливых влюбленных из обители небожителей. Она старательно очистила родник и попробовала воду на вкус. Она была изумительна, как и раньше. Жизнь в бамбуковой роще постепенно вошла в свою колею, пока не началась война между демонами и бессмертными. Феечка и юнородец в спешке собрали свои волшебные пожитки. «Советую тебе уйти отсюда, пока не поздно», — наставляла принцессу хозяйка волшебной рощи. «Вчера я видела на горизонте сияние от разбитых артефактов. Многие бессмертные пали, и мы не можем сражаться в этой войне. Для нас единственный выход — найти убежище и спрятаться». Сяндзю переспросила. «Бессмертные пали? Что же теперь будет с обителью?» Фея ответила. «Как опрокидывается гнездо, яйца разбиваются. Бессмертным некуда деться. Война охватила Шанцин. Ты слышала, богоподобный Минье не одолел повелителя демонов. Он упал в воды реки Жуо, и неизвестно, жив он или мертв. Нам всем лучше бежать». «Что ты такое говоришь?» — в ужасе воскликнула Сандзю. И прежде чем феечка успела ей что-то ответить, стремглав бросилась прочь.